«Хорошо». И прервав связь, я повернулся к Тали. «Тали, запри их тут, так чтобы в ближайшие часа 3-4 они выйти точно не смогли. Будет сделано. Эй, ты не имеешь права». Но Тали уже делает шаг к двери и, активировав уник, просто закрывает ее, после чего начинает что-то очень быстро вводить. А спустя два десятка секунд индикатор над голографической панелью просто потух. ХМ, закольцевала программу самодиагностики. Ну еще и таймер установила. Через 3 часа произойдет перезагрузка и замок снова заработает. Хорошо, пошлите дальше. Еще пару помещений мы прошли довольно спокойно, одна перестрелка и пара вышедших без сопротивления групп Краганов. И это продолжалось ровно до момента, пока Тали не засекла рабочий терминал. Погоди, тут рабочий терминал. Тали посмотрела на меня с вопросом, и я кивнул ей головой, давая понять, что его надо проверить и вообще вытащить из него инфу, даже если ее в нем нет. Минут 5 работает Тали с расстройством, качает головой. Только поврежденные данные. Тут какой-то журнал лабораторных исследований. Передай его Мардину, пусть сам разбирается с этим, в конце концов это его ученик. Пусть посмотрит, что он тут делал, и сам делает выводы. Поняла. Тали быстро передала данные Салусу, естественно, используя каналы связи, по которым Сузи несколько десятков раз проверит полученные данные, прежде чем допустит их передачу далее. После чего мы продолжили движение. Убейте их. Какой-то бешеный краган бросился в нашу сторону и врезался головой в биотическую сферу, по которой в это же время пришелся просто град выстрелов, и я почувствовал, что скоро она не выдержит. «Самара, замени». «Поняла». Она согласно кивнула и тут же развернула свою сферу, которая, даже если судить просто по насыщенности цвета, была в разы прочнее моей. Со вздохом облегчения я перестал поддерживать технику, которая тут же начала расползаться, в ней появлялись дыры, что все больше и больше разрастались, пока она полностью не исчезла. Я же понимая, что любая другая биотическая нагрузка может все же повредить мой протез, достал снайперскую винтовку и, вскинув ее, быстро прицелился и совершил первый выстрел. Правда, в этот раз везения с незащищенными мордами краганов у нас не было, так что выстрел пришелся точно в коленное сочленение, дабы уменьшить подвижность одного из здоровяков. За первым выстрелом последовал второй, затем третий и четвертый. Я не давал своим противникам отдыхать, так же как и Гарус, да и его ребята, которые, в отличие от своего начальника, который так же как и я пользовался снайперской винтовкой, предпочитали винтовки обычные и очень скорострельные, мы все отправляли в противников просто град пуль. Тали же не взяла с собой свой любимый пулеметик, так что использовала своего дрона, которого засылала к противникам и тем самым отвлекала противников, так как удары электричеством даже сквозь тяжелую броню краганов весьма чувствительны. Адам, тут Салус просто в шоке. Сузи, что случилось? Он изучил данные, которые вы переслали. В общем, он рвется к вам, чтобы лично пристрелить своего ученика, который презрел все, чему его учили. Я тяжело вздохнул, отстреливая термозаряд, который, упав на пол, издал неприятный звяк и зашипел, медленно остывая. Я же вставил следующее и продолжил стрелять по сочленениям врагов. Это только в игре можно было на крагана в броне потратить пару патронов из крупнокалиберной снайперской винтовки, а в жизни его проще обездвижить, стреляя по сочленениям его брони. Да и на это требуется далеко не один выстрел. Пусть даже не думает сюда соваться, его ученика мы ему доставим. По возможности живого. Правда, насчет невредимости ничего обещать не могу. Не маленький мальчик, могу за себя постоять. Шепард, ты это знаешь, должен все это увидеть своими глазами. Мардин, у нас есть камеры, и вы все сможете увидеть. Сузи, тебе даже трансляцию в прямом эфире может устроить, но вот лезть туда, где уже идет бой. Мы наконец обездвижили последнего крагана, и я, отстрелив очередной термозаряд и вставив в винтовку новый, поднял все ранее отстреленные и поместил их в устройство для переснаряжения, точнее для охлаждения, и если это надо, замены охлаждающего вещества. Это просто глупо и безответственно. Хорошо, я понял. Буду смотреть трансляцию. Надо успокоиться. Выпить Хакура Суркеша. Хакура? Я никогда не слышал подобного названия и потому решил уточнить, что же такое собрался пить Салус. Неужели решил набраться до состояния нестояния? ХМ. Ближайший аналог у людей – зеленый чай. Только не чай. Понятно. Тем временем я подошел к первому рычащему крагану, который лежал на полу, и, приставив винтовку ему точно к шее, так чтобы она смотрела в сторону его черепа, трижды спустил курок. 3 выстрела в ранее не очень удобную цель, да еще и в одно и то же место было достаточно, чтобы пробить даже тут достаточно прочную броню, и убить Крагана. Группа, чего стоим, контроль и идем дальше. Ненавижу осуществлять контроль. Один из турианцев ворчал, но присоединился к действиям. А вот Тали совершенно спокойно, достав дробовик, подошла к одному из краганов и всадила ему 4 выстрела в голову, так же как и я, через чуть менее, чем остальная броня, бронированный участок на шее. Закончив с контролем, мы продолжили путь по госпиталю. Касуми доклад. Дальше дорога чиста. Простите, что не сообщила об этой группе краганов, но у меня тут психованный саларианец, который каким-то образом меня обнаружил. И он очень хорошо подготовлен. Только маскировка и спасает. Да и то он как-то обнаруживает меня, стоит мне только задержаться на одном месте больше, чем на 5 секунд. Скоро будем, будь осторожна. Поняла. Глава 60. До помещения, в котором находился Мылан, добрались быстро, благо враги хоть и встречались, но они были не очень организованы, так что покончить с ними было несложно. Касуми, ты как? Мы замерли прямо перед дверью помещения, в котором слышались беспорядочные выстрелы. Что интересно, выстрелы совсем не цикад, с которыми ходила Касуми. По звуку это был какой-то крупнокалиберный пистолет, но не фаланга, она звучит глуше, чем те, которые раздавались из помещения. Пока жива, держись, мы уже рядом с помещением, только надо немного времени. Он заблокировал дверь, но Тали сейчас, кха. Я услышал звук отхаркивания крови и понял, что времени у нас нет. Уйди нахрен от двери. Самара, выбей ее к чертям. 2-1. Сделав короткий отсчет, Самара создала очень сильный толчок, который буквально снес входную дверь внутрь помещения, из-за чего был разбит какой-то большой компьютер. Нее-еет. Мои исследования. Я был уже так близок. Вбежав в помещение, я не стал что-то говорить и требовать, а просто без раздумий всадил 4 выстрела из фаланги в тело тщедушного саларианца, и если за счет того, что он, по всей видимости, прошел подготовку город двух, он все же смог увернуться, то вот от двух. В общем, ноги ему я прострелил, и уже когда он потерял подвижность, прострелил еще и руки. Касуми, я здесь. Голос был слегка болезненным, но в целом она была жива, и это было хорошо. Гарус, перетяни этому уродцу раны, главное, чтобы его можно было на корабль доставить, а там если что все лишнее отрежем, оставив только тело с головой. Нет, саларианец от моего предложения пришел в ужас. Но Гарус только кивнул головой и, достав из аптечки жгуты и нож, подошел к нему и просто срезал тонкую бронеткань. Что он там делал дальше, я не смотрел. Тали, займись компом, может еще что можно из него вытащить. Поняла. Сам же я уже стоял рядом с Касуми, которая отключила маскировку и осматривал ее рану живота. А ты возмущалась. Я погладил ее по плечу и аккуратно отстегнул грудную пластину брони от скафандра, чтобы иметь возможность срезать бронетка не подкладку, освободив доступ к ране. Спрашивала, зачем мне легкая броня, зачем, если бы не она, тебя бы тут пулями нашпиговали. Да, Касуми прикрыла глаза. Эй, не смей спать. Я снял с нее шлем и дал пару пощечин, от которых глаза девушки ошарашенно раскрылись. Адам, глаза не закрывать, разговаривай, хоть сказки рассказывай или страшилки, хоть матом меня крой. Главное, говори и не проваливайся в сон. Это опасно. Я поняла. Девушка слабо улыбнулась, а я наконец срезал бронетка, не быстро осмотрев рану, кивнул головой, после чего повернул Касуми на бок. Самара, придержи ее. Юстицар присела рядом со мной и придержала девушку, пока я отстегнул броню со спины и также срезал бронеткань. Решил поймать меня? Вон уже одежду срезаешь. Твои девушки-то против не будут? Девушки против не будут. Ты главное не помирай. Эту фразу сказала Тали, которая сейчас стояла у сломанного компа и пыталась извлечь из него информацию. Делиться, конечно, будет не очень приятно, но ты все же подруга, и лучше уж один раз с тобой поделиться, чем на твоих похоронах присутствовать. Хах, я запомню. В голосе Касуми, помимо боли и обреченности, послышалась усмешка. Я же уже освободил ее спинку от всего, что мешало, и увидел выходное отверстие пули, которая, по всей видимости, застряла в броне с внутренней стороны. Так, сейчас панацелином залью, но, по всей видимости, прогноз не очень хороший. Уник показывает, что скорее всего задет позвоночник. Отбегалась я. Да босс, не говори ерунды, меня восстановили из уголька, что оказался на поверхности ледяной планеты после падения с орбиты. Уж тебя на ноги поставить точно сможем. Другое дело, что дело это не быстрое, а уж если не только позвоночник задет, но и спинной мозг, то на пару месяцев ты точно из основного состава выйдешь. Пара месяцев, не надо лгать, я и не лгу, вырастим тебе имплант из твоей же костной ткани, установим, прорастим спинной мозг, в крайнем случае вырастим новый участок и срастим его с целыми участками, а поврежденные удалим, так что все будет хорошо, ты у меня еще бегать на миссии будешь, хах, хотелось бы верить. Глаза Касуми закрылись и я снова дал ей пару пощечин, на счастье они снова привели ее в сознание. Я же сказал, не смей спать, она вздохнула, а я наконец закончил оказывать ей первую помощь. Сузи, шаттл сюда срочно и пустчик вас готовится, данные по первичному сканированию снимешь с моего уника. Поняла. Подтянув к себе одну из створок снесенной двери, я убедился в том, что она достаточно прямая и прочная, после чего мы с Самарой быстро переложили Касуми на нее. Вы двое понесете ее к шаттлу. Я указал на двух турианцев, которые стояли ко мне ближе всего. Тали, как там с данными? Нам повезло, поврежден только корпус и монитор, настраиваю канал доступа для Сузи, чтобы она сама все проверила и скачала. Хорошо, я подошел к Мылану и присел перед ним на корточки. Ну что же, Мылан, ученик Мардина Салуса, расскажи мне, что же ты тут делал и зачем? Жалкая шавка совета, ты ничего не понимаешь, это была ошибка. Генофак это ошибка, но тогда я ничего не мог сделать. Я понимающе покивал головой. Ошибка, кто же спорит? Вот только это не объясняет тех методов, которые ты избрал, дабы ее исправить. Ты же мог пойти более долгим путем, обратиться к Рексуи. Он слабак, он не понимает, что чтобы получить результат требуются жертвы. Когда я сказал ему об экспериментах на Краганах, он готов был разорвать меня, хорошо еще я по видеосвязи с ним общался. Он просто не готов заплатить цену. Я покачал головой. А может просто цена слишком велика? Скольких ты уже убил? Скольких самок, самцов? А ведь они могли принести пользу народу Краганов. Они добровольцы. Все они сами приняли решение. Я покивал головой, смотря на полностью уверенного в своей правоте саларианца, убить которого хотелось все больше и больше. За спиной послышалась пара пощечин и слабый стон Касуми. Бросив взгляд назад, я наткнулся на взгляд Гаруса. Все нормально, опять теряла сознание. Привели в чувство, но долго она так не продержится. Кровотечения, конечно, уже нет, да я без болты вколол, но... Понял. Сузи, 10 минут. Твои бойцы могут заминировать стену и взорвать ее, чтобы не пришлось тащиться через весь госпиталь. Шаттл зависнет и они вместе с Касуми просто перейдут на него. Гарус кивнул головой и стал тут же отдавать приказы своим бойцам. Касательно же тебя, я вновь посмотрел на ученика Салуса. С тобой будет разбираться твой учитель. Нет, это саларианец в один миг побледнел, глаза от страха стали еще больше, а тело затряслось. Нет, нет, нет, да. Я безжалостно ответил на паникующее отрицание саларианца и повернулся к Тали. Тали, канал связи настроила, Сузи сейчас все проверяет и передает Салусу. Думаю, когда мы доберемся до Нормандии, он уже изучит данные в первом приближении. Я покивал головой. Гарус, пусть еще один из твоих возьмет этого и передаст его Салусу, лично, из рук в руки. Понял, а мы, что, не уходим. А мы все тут подождем решения Рекса насчет клана Баб. И мы стали ждать. Попутно ребята Гаруса взорвали стенку, через которую и погрузились на подлетевший шаттл. А спустя еще полчаса к госпиталю, прямо к главному входу подлетело сразу несколько шаттлов, из которых вышел Рекс, пара бойцов и куча краганок в тканевых одеждах. Встретились мы с этой делегацией точно перед заблокированной силами Тали дверью, которую она с легкостью открыла. «Спасибо». Женщина из прилетевших с Рексом мягко положила свою лапищу на плечо Тали и отодвинула ее в сторону, а когда дверь открылась, она спокойно вошла внутрь. «Ну и кто тут возмущается? Это Ихрона». Тихий шепот из помещения заставил меня удивленно посмотреть на Рекса. Самая опытная женщина расы. Она своего рода верховный вождь всех женщин. Хотя своей властью почти не пользуется. Ясно. Я покивал головой, наблюдая за всем со стороны, так же как и Рекс, который, судя по морде лица, совсем не стремился влезать в бабские дела. Даже с учетом того, что от этих дел могло многое зависеть. Разговор между женщинами набирал обороты. И если та представительница самок, что была заперта, уже перешла на повышенные тона, то вот Ихрона была спокойна и обстоятельна. Она своими аргументами разбивала любые претензии своей оппонентки. Я дернулся вперед, когда заметил блеснувшую сталь в лапах краганки, что пыталась убедить Ихрону в том, что путь Рекса неправилен, но на мое плечо легла лапища Рекса, а затем изнутри комнаты послышался быстрый шум и безымянную смутьянку отбросили назад. «Я услышала достаточно. Ты же...» «Да, мое имя Бакара. Я одна из немногих шаманов-женщин нашего народа, и я находилась тут по собственной воле». Она жестом руки подвинула Ихрону в сторону и вышла из комнаты. «Шепард, то, что ты говорил о костылях, что помогут нам откладывать здоровые яйца, это правда?» «Да». По словам моего ученого, ему осталось около полугода до того момента, как данный препарат можно будет без опасения за ваши жизни применять. «А что тот?» Дама качнула головой в сторону, где была лаборатория Мылана. «Он задержан и отправлен на Нормандию, данные которые он получил». Я поморщился. «Я не одобряю подобный подход, как и ученый, с которым я работаю, но удалить их у меня не поднялась рука. Так что они переданы ученому. Возможно, они немного ускорят его работу или скорректируют конечный результат». «Соларианец?» «Да». «И кто же он?» «Мардинсалус». Дама напряглась. «Он тот, кто, по словам Мылана, создавал последний вариант генофага». Я пожал плечами. С тех пор его мировоззрение изменилось. Он понял, что подобный шаг был ошибкой, но даже так, в тот момент у него не было другого выбора. Он был оперативником ГОР, а приказ есть приказ. Либо он дезертирует, и это ничего не дает, так как работу все равно завершат, только еще и его в розыск объявят, либо... Хочешь сказать, что он не хотел создавать генофаг? В тот момент хотел. На основе его знаний и данных, которые ему предоставляла разведка, это был единственно верный шаг. Другое дело, что более беспринципные сотрудники ГОР несколько искажали данные, дабы все выглядело так, словно генофаг единственный выход из ситуации. Ты его оправдываешь? Нет. Качаю головой, лишь смотрю на произошедшее с разных точек зрения. Тем более, если бы он был идейным, то не стал бы сейчас создавать средства для того, чтобы вы могли откладывать жизнеспособные яйца. Ты веришь Соларианцу, Урднатрекс? Я верю своему Кранту, Адаму Шепарду. Он всегда умел разбираться в разумных, хотя после своего воскрешения он стал более терпим к представителям других рас. Раньше, пока он не увидит тебя в деле, он мог сыпать оскорблениями и язвить, и только поняв, что ты стоишь на деле, начинал язвить чуть более дружелюбно. Хаем, мое имя, как ты уже наверняка слышал, Бакара, и я доверюсь тебе, и твоему Соларианцу, но если ты предашь мой народ, не предам. Глава 61. Шепард, нам надо срочно к кварианцам. Именно этими словами меня встретила взволнованная Карин, стоило мне только ступить на борт корабля. Касуми. Да, она, конечно, стабильна, ты вовремя обработал ранение, но пара позвонков сильно повреждены, поврежден спинной мозг, я уже молчу про органы брюшной полости. Короче, ей надо в хороший госпиталь, кварианцы как раз смогут за полтора месяца поставить ее на ноги. Я покивал головой. Хорошо, Сузи, вылет в кратчайшие сроки. Рексу перешли мои извинения и объяснения, что все в силе, но мне надо позаботиться о раненом товарище. Тем более, что там мы сможем ввести лекарство дочке Самары, помещение для ее содержания там должны были уже подготовить. Поняла тебя. Я спокойно прошел в свою каюту и, быстро приняв душ, снова оделся в броню, после чего отправился в медицинский отсек. Пока я мылся, корабль успел начать движение, благо отдавать каких-либо дополнительных приказов не было необходимости. Касуми. Адам, голос нашей разведчицы был слабым и слегка потерянным. Как ты? Я, она грустно улыбнулась и без всякого стеснения откинула одеяло, которым была накрыта, показывая мне свое тело, одетое только в лифчик и трусы. Также я видел, что из-под трусов идет тонкая трубочка катетера, для вывода мочи, ну и еще был небольшой пакет на животе. А это? Это, чтобы выводить кал, так как сфинктер я не контролирую и просто не чувствовала бы, что хочу в туалет. Пришлось бы слишком часто стирать белье и мыть меня. Ясно. Я присел рядом с ней и положил руку ей на плечо. Ты держись. А что мне остается? Остается? Остается готовиться. Сейчас мы летим к кварианцам, их госпиталь пусть еще и не работает в полную силу, но поставить на ноги тебя там сумеют. А, Касуми была очень сильно удивлена моим словам. Что случилось? Но это же дорого, очень дорого. Я думала, ты меня в какой-то дом инвалидов спихнешь. С чего бы? Такого разведчика, да в дом инвалидов? Да я скорее тебе инвалидную коляску закажу на антигравитационной платформе, на которой ты продолжишь пахать на мое благо, а уж оплатить лечение в госпитале, когда и платить по сути не надо, это и вовсе ерунда. Я строго посмотрел на нее. Или ты уже забыла, что по сути мы главные спонсоры строительства этого города и госпиталя? Мы, ну, я, но только потому, что ты отказалась от своей доли, решив, что тебе, как наводчице на злачное место, ничего кроме серого ящика твоего друга не нужно. Но я все это вложил в город, если ты помнишь». Она покивала головой. «То есть я снова смогу ходить и воровать, хотя последнее лучше все же не делать. Более того, силой тебя в команде держать ничто не будет, хотя, честно говоря, мне очень хотелось бы, чтобы ты продолжила работать со мной на Нормандии, после того, как ты поправишься». Я не против». Я улыбнулся и слегка потрепал ее по волосам, после чего, встав, аккуратно накрыл ее одеялом. «Удобно?» «Да». «Вот и хорошо». Я повернулся, чтобы уйти, когда она схватила меня за руку, вынуждая обернуться. «Спасибо». «Ни за что». Я слегка сжал ее руку и улыбнулся ей, после чего она меня все-таки отпустила, и я покинул медицинский отсек. «Тали, ты к Касуми?» «Да». «Хорошо, поддержи ее там». Я, конечно, постарался до нее донести, что ничего еще не кончено и она вскоре встанет на ноги, но оставаться надолго одной ей сейчас не стоит. «Поняла». Дверь за моей спиной открылась, пропуская внутрь Тали. «Тали, что ты тут?» Дверь отсека закрылась, отсекая слова Касуми и ответа Тали, который наверняка прозвучал сразу после второго вопроса нашей разведчицы. «Я же прошел в сторону стойки выдачи пищи и, получив свой пайк, присел за стол. Вопросов это никаких не вызвало. Все прекрасно знали, что хоть я и капитан и зачастую принимаю пищу у себя в каюте, но и за общим столом кушать не брезгую. Адам, рядом со мной присел Гарус. Давно не виделись». Я усмехнулся своему товарищу, можно даже сказать другу, который задумчиво забросил в рот первую ложку еды. «Ага, слушай, как-то в этот раз все не так гладко». «Гладко?» Я удивленно посмотрел на Гаруса. «А в прошлый раз все было гладко, Дженкинс, Алинка, а в конце и вообще Нормандию потеряли. Это ты называешь гладко?» Я немного не так выразился. Гарус замялся, пока я забросил в рот пару ложек пищи, и быстро прожевав и проглотив пищу, я грустно улыбнулся. «Ты знаешь, скоро все станет еще хуже, все идет к очень большой войне, и там жертв будет намного больше, и как бы мне не хотелось, чтобы все выжили. Внимательно смотрю на своего друга. Я все понимаю, но знаешь, не хотелось бы мне этого. Мне тоже, друг, мне тоже, и если все будет хорошо, то мы сможем отодвинуть эту войну на пару лет. Пара лет подготовки». «Да, пара лет». Он грустно усмехнулся. «Пара лет для подготовки к бою с противником, который уничтожил Протиан и еще массу цивилизаций, которые существовали до них. Это лучше, чем ничего». «Да. Кстати, Гарус, я помню, ты в прошлый раз рассказывал о своей маме». «КХМ, к чему это ты?» «Да к тому, что сейчас я имею возможность обеспечить ее нахождение в безопасном, высокотехнологичном госпитале, который не опирается на методы, разрешенные в пространстве цитадели, и вполне может использовать действенные, но запрещенные методики». «Ты хочешь сказать?» «Я не хочу, я прямым текстом тебе говорю. Хватит страдать херней, бери шаттл, лети за своей мамой и вези ее к кварианцам». «Я быстро». Гарус вскочил со своего места и побежал в сторону лифта, но замер на полпути и обернулся в мою сторону. «Да, а могу я Эшли в качестве пилота взять?» «Бери, я думаю, она не откажется тебе помочь». «Ага». И Гарус меня покинул. Я же, усмехнувшись, покачал головой и продолжил кушать. Все же сейчас я никуда не спешил, так что можно было не закидывать в себя еду, проглатывая ее, почти не ощущая вкуса, а в кое-то время наслаждаться талантом нашего кока. Не торопясь, я закончил с приемом пищи и, сложив тарелки на поднос, поставил его на специальную стойку, с которой его должны были забрать для того, чтобы все помыть. «Благодарю, Руперт, все было, как всегда, очень вкусно». «Не стоит, это моя работа». Несмотря на его слова, я видел, что мужику было приятно, что его навыки оценивают по достоинству. Все же мужик действительно на своем месте, занимается любимым делом. «Стоит, каждая работа должна быть оценена по достоинству». Закончив восхвалять повара, я наконец отправился на вторую палубу в БИЦ, где некоторое время следил за снующими из стороны в сторону разумными. Все были заняты своими делами, и я прекрасно видел, что мое вмешательство ничем помочь не сможет. Скорее, оно помешает окружающим работать так, как надо. Нет, будь сейчас боевая обстановка и могло бы потребоваться мое вмешательство, координация действий в подобной ситуации была бы кстати, но не сейчас. Посмотрев какое-то время за работой, я вернулся к лифту и поднялся на первую палубу, где располагалась моя каюта. А что собственно происходит? А, нет, ничего, абсолютно ничего. Лили, я сделал шаг в сторону, перекрывая сестре Тали выход из моей каюты. Все же у нее в руках сейчас находился кофр для переноски оружия, и мне это не очень нравилось. Нет, в сестре своей девушки я не сомневался, и понимал, что она не причинит мне вреда, просто потому, что любит Тали, а та со мной счастлива. Могу я пройти? Нет, пока не объяснишь, что происходит. Ну, я заменила тебе оружие, я вопросительно приподнял бровь. Зачем, сюрприз, Лилизара вас Нормандия, не надо полным именем. Это жутко звучит, когда парень твоей сестры обращается к тебе таким образом. В голову тут же лезут дурацкие мысли о том, что меня с корабля выгонит. Последнее она произнесла жалобно и с некоторой опаской заглядывая мне в глаза. Не выгоню, хотя бы потому, что ты, как ты недавно сказала, сестра моей девушки. Но что тут происходит, я понять должен. А именно, меня интересует, почему ты выходишь из моей каюты с кофром для переноски оружия. Это... Она вздохнула и поставила кофр в сторону, к стене, после чего повернулась ко мне спиной и прошла к оружейному шкафчику и встала сбоку от него. «Открой!» Я кивнул головой и, подойдя к шкафчику, открыл его и удивленно замер. Слов не было, вот вообще никаких слов не было, ни матерных, ни цензурных. Лили явно растерялась от моего молчаливого осмотра оружия, которое оказалось в моем шкафчике волей малолетней кварианки. «Это, что?» — говорил медленно. «Мне очень не хотелось дать петуха или сорваться на крик, а сделать это было очень сложно. Все же вот так вот без предупреждения подменить оружие. А если бы я не заметил это до следующей высадки, как я должен работать с абсолютно незнакомым мне оружием? Снайперская винтовка, слонобой. Я взяла за основу черную вдову, за счет несколько более массивного корпуса, удалось увеличить урон и бронебойные свойства, так что Крагана без энергетического щита должна пробивать насквозь вместе с его броней. Если есть энергетический барьер, то засядет в теле. Также за счет большего корпуса удалось вместить внутрь компенсаторы, так что отдача даже меньше, чем у черной вдовы. Также удачно объединила системы термозаряда и активного охлаждения, которая была популярна до недавнего времени. Так что при неспешной стрельбе термозаряд менять не придется, а при непрерывной его надо будет заменить после 50 выстрелов. Я покивал головой. Это были впечатляющие характеристики, и если они хотя бы на 50% правдивы, а сомневаться в искренности Лили мне не приходилось, то это просто восхитительное оружие, хоть и немного громоздкое. Пистолет, правдоруб, вдвое мощнее так любимой тобой фаланги, также объединены системы активного охлаждения и термозарядов. И опять же за счет более крупного корпуса удалось встроить небольшой компенсатор. К сожалению, не такой большой, как хотелось бы, но отдача будет сопоставима с фалангой. Я вздохнул. Кофр со старым оружием пока оставь тут. Но, Лили, я пока не знаю, что тебе сказать. С одной стороны ты, судя по описанию, которое ты дала, смогла создать просто невероятный экземпляр оружия. А с другой, вот как я должен идти в бой с незнакомым мне оружием? Вот доберемся до города кварианцев, там уже наверняка активен хороший полигон, можно будет пристрелять оружие. Я не подумала. Вот-вот, я положил руку на голову мелко и погладил. Пусть она все еще в скафандре, но все же она понимает, что я делаю, и это заставляет ее смущаться. Доберемся до города, пристреляю твое оружие, тогда и поговорим о его плюсах и минусах, а также возможности использовать его в операциях, хорошо? Да. Глава 62. Я стоял в Бице, когда меня соединили с представителями кваринского народа. Нормандия, приветствуем вас. Подтвердите нахождение на вашем борту спектра Шепарда. Я тут же через уник передал коды, которые были приняты связистами кварианцев, и спустя пару минут молчания они ответили. Благодарим за сотрудничество. Для вас определен приоритет подлета. Главный. Посадочная площадка номер 1/1. Добро пожаловать домой. Спасибо. Я сказал, и связь тут же прервалась, а я усмехнулся, так как вместо карты галактики на проекторе стала отражаться карта системы и наш маршрут по направлению к городу, который висел над планетой в окружении различных старых кораблей. Пара жестов, и теперь это не карта, теперь голограмма отображает изображение с внешних камер Нормандии. Джокер плавно вел корабль, маневрируя между кораблями, которые уже были частично приведены в порядок, и теми, которые еще только предстояло начать ремонтировать, ну или разбирать, так как тут же висели и почти полностью разобранные остовы кораблей. Быстро же они работают. Я покачал головой. Помимо кораблей, висящих в космосе, я также наблюдал за городом, который с момента моего последнего посещения также изменился. И это же был еще не конец. Чем ближе мы подлетали, тем четче можно было увидеть массу маленьких фигур, находящихся на внешней обшивке города, которые выполняли свои работы. Такие же фигуры лазили вокруг некоторых кораблей, ну тех, которые не находились на верфях. Да, Тали встала рядом со мной и с гордостью смотрела на голограмму все сильнее и сильнее приближающегося города. Города ее народа. Города, который вновь выведет ее народ на уровень, когда их перестанут считать галактическими поберушками. Когда есть цели и средства для ее воплощения, мы умеем работать очень быстро. Нормандия приблизилась достаточно близко к городу и начала сбрасывать скорость, заходя на вектор посадки. Пара часов, и вот мы уже стыкуемся, а я иду к лифту, на котором опускаюсь на третью палубу и сталкиваюсь с Лизелой, которая везет на каталке Касуми. «Давай помогу». Я перехватываю каталку и аккуратно завожу ее в лифт. Лизелла входит вслед за ней и нажимает на кнопку, после чего лифт поднимает нас на вторую палубу. «Ты готова?» Я посмотрел на Касуми, которая выглядела излишне спокойной. «Ага, не обращай внимания, она под лекарствами, слишком разволновалась, так что пришлось дать ей успокоительного». «Ну, я пожал плечами, ничего страшного, волнение в ее положении вполне понятно. Я бы больше за нее волновался, если бы она была спокойна сама по себе». Я провез каталку по арсеналу и бицу, и вскоре мы наконец оказались около шлюза. Могу сказать, что экипаж поддерживал Касуми. Створки шлюза закрылись за нашей спиной, и вот уже происходит выравнивание давления. На лице Касуми оказывается маска от кислородного баллона, что закреплен под днищем каталки. На мне и Лизелле оказываются шлемы с закрытыми забралами. С шипением створки шлюза открываются, и мы входим в город, точнее в его космопорт, где нас уже ждут Раэль и медики. Так, медики тут же отстранили меня от Касуми, а вот Лизелле, активировав уник, стала передавать им данные. Между ними завязался диалог, в котором я понимал разве что предлоги, так что я подошел к Раэлю и пожал его руку. «Приветствую». «Ага, руку приживлять будем?» Я вскинул бровь. «А она уже готова?» «Да». Я вздохнул и прикрыл глаза. «Реабилитация? Пара дней в больничке?» «Ну, тогда да, будем, а после нам потребуется хорошо экранированное и бронированное помещение. Надо будет ввести экспериментальное лекарство Азари, Ардат Якши, если вы знаете, что это значит». «Я знаю». Раэль кивнул головой. «Значит, лекарство? Ну, скорее блокиратор. Но нужно специальное помещение, в котором девушка сможет прийти в себя после введения препарата. Помещение есть». Я кивнул. «Сейчас? Давай». Я вздохнул. «Лучше потом с рукой разобраться, а пока займемся Ардат Якши. Так что веди к этому помещению. Хотя, нет, погоди». Я активировал связь с кораблем. «Сузи, сама рука мне быстро. Проверим помещение, в котором будет приходить в себя ее дочь». «Поняла. Сейчас придет Юстицер, она поможет оценить помещение. Все же она с Ардат Якши сталкивалась уже не раз, так что сможет понять, что именно надо улучшить, или все и так хорошо. Значит, ждем. Как вообще дела?» «Ну, город будет готов к посадке примерно через 2 месяца. Можно было бы и быстрее, но мы же никуда не спешим». «Не, не спешим, так что работайте на совесть. Материалов-то, надеюсь, хватает?» Я усмехнулся, и Раэль повторил мою усмешку. «Да, я бы даже сказал, что сейчас у нас всего в избытке, так что если будут поступать предложения о кораблях, лучше отказываться. А что нужно?» «Да все у нас есть». Раэль пожал плечами. «Мы пока это все освоим, пройдет около 2-3 лет. Разве что продукты питания и медикаменты, но и тут склады не резиновые, а сейчас они заполнены на 70%. При условии, что у нас в городе уже рассчитаны ярусы под гидропонику, животноводство и гидропонику для лекарственных растений, мы можем обойтись и без дополнительных поставок. Это хорошо. Тогда вот еще задание». Раэль вздернул бровь. «Это не срочно, так как осуществлять его придется только по окончанию войны, но надо спроектировать города для Краганов. Возможно, куда более простые в техническом плане, но крайне надежные и прочные». «Сделаем. Это не так уж и сложно». Я кивнул. «И куда более срочное требование. Нужны двигатели, которые смогут помочь перемещаться без использования ретрансляторов. И вот это реально срочно». Раэль нахмурился. «Наработки, конечно, есть, но работать в этом направлении еще много. Ускорю работы». Шлюз открылся, и из Нормандии вышла Самара. «Я готова». Раэль глянул на меня, и я ему кивнул, после чего мы быстрым шагом покинули космопорт. Сразу за его пределами мы сели в аэрокар, и он, поднявшись в воздух, полетел по уже рабочим магистралям города. Летели мы молча. По времени полет занял около получаса, после чего оказались в совершенно неотстроенном участке города. Все, что тут было, это герметичные помещения. Эта часть города пока вообще не оборудована, только оборудование кораблей снято, так что тут можно подобрать помещение, которое может быть закрыто и которое сможет удержать Ардат Якши. Сейчас посмотрим, все же это непростая Ардат Якши. Они и сами по себе всегда процентов на 20 сильнее обычных Азари Амирала. У нее хорошая генетика, и она будет на одном уровне с сильнейшими Азари. Самара осмотрела первое помещение, которое предложил Раэлли, покачала головой. Нет, это помещение не подходит. Тогда пошлите дальше. Мы прошли около 5 помещений, пока Самара не остановилась в последнем и медленно осмотрелась. Совершила пару биотических бросков, отправила в стены сингулярности, после чего наконец довольно кивнула головой. Подходит. Хорошо, тогда перевезем ее сюда. Да, я отдал приказ, и капсулу Смирала уже спустя 40 минут доставили к нам. Рядом с капсулой шел Салус. Он был несколько растерянным. Ну, оно и понятно, я едва отговорил его убивать Мылана. Сейчас его ученик лежал в медицинском отсеке Нормандии и находился в медикаментозной коме, чтобы лишних проблем не создавал. Вот блокиратор. Салус передал небольшой инъектор Самаре, которая аккуратно взяла его в руки. Как только капсула откроется, надо его сразу вколоть. «У вас будет секунд 15, потом она», — Салус кивнул на Миралу, лежащую в капсуле. «Полностью придет в себя». «Поняла, тогда мы пошли». Салус покинул помещение, как и все остальные. Внутри остались только я, Самара и капсула с Миралой. «Может, все же? Ты — часть моей команды, и я тебя не брошу. Давай лучше сюда инъектор, а сама приготовься бросать стазис. Заденешь меня, ничего страшного. Главное, если что, обездвижить ее». Самара понимающе покивала головой и, передав мне инъектор, отошла от меня на пару шагов. Я же подошел к капсуле. «Готово?» Самара кивнула головой, и я коснулся голографической кнопки открытия. С тихим шипением крышка открылась, и я резко дернулся вперед, буквально вбивая инъектор в грудную клетку Азари, отчего ее глаза шокированно раскрылись. «А-а-а!» Крик боли вырвался из ее горла, животный крик боли. Но я уже отскочил в сторону, покрывшись биотическим огнем и готовый в любую секунду применить весь свой не самый богатый, по сравнению с Самарой, но я был готов. Вот только вскинувшая руку вперед девушка ничего не смогла сделать. На кончиках ее пальцев едва-едва пробежал биотический огонек. Нет, она недоверчиво посмотрела на свою руку и еще раз вскинула ее в моем направлении. Затем еще раз и еще, и результат был неизменным. Слабый биотический огонек на кончиках пальцев, и все. Мирала. Самара сделала 2 шага по направлению к дочери. Ты. Девушка довольно ловко выскочила из капсулы и, затравленно осмотревшись, бросилась в мою сторону. И это была ее ошибкой, так как я просто перехватил ее руку и резким броском повалил ее на пол. Обними вечность. На губах Азари появилась полубезумная ухмылка. Видимо, она считала, что сможет забрать с собой хотя бы одного разумного. Но ее глаза так и не почернели, она только растерянно моргнула, а Самара замерла на месте. «Обними вечность, обними вечность, обними вечность». Паника полностью завладела девушкой, но я не растерялся и быстро скрутил ее, после чего нацепил ей на руки наручники, так чтобы руки были заблокированы у нее за спиной. «Мирала, доченька». Самара подошла к своей дочери и недоверчиво провела кончиками пальцев по ее щеке. «У меня получилось». «Ты здорова, здорова, я не болела, я была свободна». Тут она дернулась и ненавидяще посмотрела на меня. «Это ты?» «Да, это из-за той хрени, которую ты мне вколол, сука, загрызу». Она дернулась в мою сторону, но раздался громкий шлепок, а голову Азари мотнула в другую сторону. «Так ты благодаришь человека, который, рискуя, спас твою жизнь». Еще одна пощечина, и голова Миралы дергается в другую сторону. «Так ты благодаришь того, благодаря кому тысячи Азари смогут покинуть храмы и жить свободными. Я Маринт, и я». Новая пощечина, затем еще одна, и еще, и еще, и еще. Спустя пару минут щеки Миралы были темно-синего оттенка, а сама она плакала от обиды и боли. «Так, Адам, связывайся с Рейлем, пусть выпускает нас. Теперь Мирала не опасна, и я займусь ее воспитанием по полной». На губах Самары появилась зловещая ухмылка. «Она у меня поймет, что такое материнская любовь». Я усмехнулся. «Хорошо». И я и правда связался с Рейлем, который отправил Самару с дочерью на Нормандию, а меня в госпиталь, приращивать руку. Глава 63. Прошу прощения, но на данный момент мы не были сильно сосредоточены на оборудовании VIP-палат, так что вам придется находиться в одной палате с вашей подчиненной. Впрочем, если вы хотите, мы можем переселить ее в обычную палату. Я покачал головой, на слова молодой медсестры, на руки которой меня передал Раэль и вошел в палату. Босс, Касуми повернула в мою сторону голову и была явно сильно удивлена, увидев меня в палате. Но еще больше она удивилась, когда я стал снимать с себя броню и аккуратно складывать ее в шкаф, который тут был. Снова привет, Касуми, я твой сосед. Рука. Я поводил по воздуху протезом, на что Касуми слегка заторможенно кивнула головой. Что-то случилось? Нет, ответила она слишком быстро, так что я вопросительно уставился на нее, и спустя секунд 10 она смущенно отвела взгляд в сторону. Твои девушки, они наверняка будут недовольны тем, что ты будешь находиться в одной палате со мной. Все же я девушка, и они будут ревновать, даже с учетом того, что я не чувствую своих ног и промежность. Я вздохнул. Они не будут ревновать и не будут против. Сейчас у них выходные, и думаю, они насладятся ими в полной мере. А Сузи так и вовсе начнет воплощать план по переносу личности в уже подготовленное тело. Ясно. Я внимательно посмотрел на Касуми. К этому моменту я остался только в плотной армейской футболке, а также трусах, после чего я забрался на кровати, закинув руки за голову, прикрыл глаза. Адам, да, почему именно я? Меня же порекомендовал призрак, ты мог выбрать кого-то еще, в пространстве цитадели, как бы мне не было больно это признавать, есть еще минимум 3 вора и 1 воровка, которые могут быть даже лучше меня, но ты выбрал именно меня. Все просто, на тот момент призрак еще не играл против нас, точнее не играл на стороне врага, считая, что втирается к нему в доверие. Да и твой контакт проверялся довольно плотно, и в отличие от того же Акира, одного из древних краганов, или Тейна, наемного убийцы, у тебя есть определенные рамки, за которые ты не переходила никогда. Для тебя это так важно? Это важно, когда собираешь не просто временную команду, которая должна будет разбежаться через пару недель, а полноценную боевую группу. Хочу отметить, что к тем же турианцам из группы Гарусе я все еще отношусь с подозрением. Но даже так, на Нормандии нет ни одного случайного разумного. Совсем, совсем. А крысы? А крысы на корабле только до определенного момента, так как иначе они покинут корабль, когда надобность в них отпадет. Например, Чамберс, как ты знаешь, уже вне игры, просто исчезла на одной из стоянок. Так он же поймет. Крысы же? Крысы, конечно, посылают отчеты, но они все редактируются, так что ничего он не узнает, она просто бежала, не выдержав давления ответственности. Все продумал, да, я пожал плечами, не все, и не сам, я не такой хитрый, как хотелось бы, так что, мда. Касуми вновь посмотрела на меня, в этот раз ее взгляд был задумчивым и каким-то изучающим. Может, в города? А давай. Я согласился сменить не очень удобную тему, которую она явно не хотела продолжать. Нью-Йорк, Кустерин, Хаэн, один из городов на Иллиуме. Я усмехнулся, понимая, что просто в этой игре мне точно не будет. Несколько суток спустя. Давай, выздоравливай. Я растрепал волосы Касуми, которые и так были в легком беспорядке, после чего поцеловал ее в макушку. Девушка за эти пару дней уже привыкла к моему поведению и не смущалась таких вот моментов, да и не воспринимала их серьезно. Понимала, что я отношусь к ней как к подруге. Спасибо, я уж постараюсь вернуться на Нормандию как можно скорее. Ты же без меня пропадешь. Она усмехнулась, и я, кивнув ей, вышел из палаты. Одет я был так же, как когда заходил, то есть в легкую броню. Ну, ты как? Я на вопрос Миранды, которая встретила меня на выходе из палаты, поднял руку и сжал-разжал кулак. Другая рука. Я притворно удивился, приподняв одну бровь. У тебя была другая рука протезирована. Я картинно хлопнул по лбу ладонью и поднял другую руку и также сжал-разжал кулак, после чего показал Миранде большой палец. Все замечательно, как у вас дела? Нормально. Миранда покивала головой. Самара воспитывает дочь, мне ее даже жалко, немного, там на попе живого места нет, щеки все синие, да и сама она побитая. В общем, девушке тяжело приходится, но при этом, Миранда усмехнулась, она не очень сопротивляется воспитанию, но без огонька, так, для галочки. Видно, что даже такое внимание матери ей льстит и приятно, она даже периодически сама косячит. Я покачал головой. Серьезно, Сузи за ней следит, но Самаре ничего не говорит, присматривает, чтобы она не переборщила при воспитании дочери. Ясно, что еще. Ну, от одной крысы избавились. Она решила в городе немного пошпионить, а потом попыталась устроить диверсию. Ну ее и. Миранда без каких-либо сожалений провела пальцем перпендикулярно горлу. Органы хоть изъяли, ты за кого нас принимаешь? Миранда всем своим видом постаралась казаться оскорбленной, но потом усмехнулась и покивала головой. Конечно, изъяли. Органы ныне в цене. Я довольно покивал головой. Это правильно, нечего добру пропадать. За неспешной беседой мы добрались до корабля и вошли в шлюз. Я заметил, как Миранда бросает на меня взгляды, и понимал, что что-то они приготовили мне какой-то сюрприз. Сюрприз. Я удивленно посмотрел на Сузи, которая стояла прямо перед шлюзом и выглядела она непривычно весело. Сузи? Ага. Она подошла ко мне и повисла на шее, и я тут же понял, что за сюрприз она имела в виду. Она была живой, дышала, а будучи в теле робота, она не дышала. Ты уже? Да, я живая. И столько радости было в этом вот простом словосочетании, столько эмоций. Я рад. Я обнял ее и крепко прижал к себе, отчего она довольно засопела мне в шею, куда упиралась носиком. А теперь доклад. Это я сказал преувеличенно грозным тоном. Сузи явно правильно поняла меня, так как, отскочив от меня и притворно запнувшись, она изобразила потерю равновесия, потом не очень успешное становление по стойке смирно и отдачу чести. Капитан, позвольте доложить. Биологическая платформа системы усовершенствованного защитного интеллекта полностью функционирует. Проведены проверки пищеварительной и мочевыделительной систем. Они работают в штатном режиме, согласно биологическим нормам подобной платформы. Также проведены тесты зрительной, обонятельной, вкусовой и осязательных систем. Все функционируют отлично. Требуется проверка половых систем платформы. Я усмехнулся. Ну, пошли проверять половые системы платформы. Я подхватил взвизгнувшую от неожиданности Сузи и пошел по направлению к лифту. Редкие члены экипажа усмехались, видя нас, но мне да и Сузи было плевать. Нам хотелось подурачиться, а не быть серьезными. Поднявшись на первую палубу, я занес Сузи в свою каюту и бросил ее на кровать, после чего разделся и лег рядом с ней. Итак, Адам, я живая. Сузи прикрыла глаза и блаженно растянулась на кровати. Конечно, мои чувства пока еще слегка притуплены. Пластические операции, чтобы выглядеть так же, как мое синтетическое тело, да и личность Чамберс еще не полностью уничтожена, из-за чего я словно под легким наркозом. Она приподнялась на локтях и, чуть повернувшись, посмотрела на меня. Но даже так, мои серверы загружены почти на 40% банальной обработкой информации, получаемой от тела. Это просто невероятно. Наслаждайся и анализируй. Я усмехнулся на столь яркие эмоции, которые демонстрировала обычно очень спокойная Сузи. А ведь она имела эмоции и раньше. Ты можешь не волноваться, когда мы отсюда улетим, я понижу количество мощностей, которые будут направлены на обработку данных. Но пока, Сузи, в одно движение я навис над девушкой, и наши лица оказались очень близко друг к другу. Ее глаза слегка расширились, когда я медленно склонился к ее губам и нежно поцеловал ее. Воздуха ей, естественно, не хватило, так что поцелуй пришлось разорвать, но после был еще один и еще. Около 15 минут мы только целовались. Я не распускал руки, Сузи также ничего не делала, мы даже позу не меняли, я все так же нависал над ней и раз за разом целовал. Сузи, я прилег рядом с ней, и теперь она, слегка повернувшись, нависла надо мной и поцеловала, а затем легла на плечо и уткнулась носиком в шею. Что, Сузи, я хотел сказать, что доверяю тебе, и сколько бы ты мощности ни выделяла, я бы принял это, потому что ты не станешь ставить под удар наше дело. Спасибо. Да ни за что. Сузи прижалась ко мне еще сильнее, и мы так и остались лежать на кровати, правда, ненадолго, так как долго она не выдержала. Кстати, я наконец смогла полностью проанализировать данные с корабля коллекционеров. И что там? Ну, в основном только точка, куда именно летали коллекционеры. Центр галактики? Да, прямо к тому месту, где находится черная дыра. И прежде чем ты скажешь, что это невозможно, я скажу, что они используют куда более совершенные коды допуска к ретрансляторам. Если переходить на компьютерную терминологию, то мы — это новички, которым только-только показали, как правильно использовать команды быстрого доступа, коллекционеры же. Сузи прикусила губу. По моим оценкам, они словно продвинутые пользователи. Значит, жнецы будут админами? Да, а ведь есть еще и создатели. Впрочем, в нашем случае жнецы могут совмещать эти должности, но проще от этого не становится. Ты сможешь использовать коды для прохода через ретранслятор к базе коллекционеров? Не сейчас, они все же успели повредить данные, так что система допуска к этим кодам несколько повреждена. Мне потребуется Тали, Лили и Салус, дабы мы совместными усилиями восстановили из обрывка в полноценную программу. Я покивал головой. Мое разрешение на это у вас есть. Хорошо. Слушай, ты сможешь после всего сделать эту программу доступной для всех? ХМ, ну, если нас ждет война, то будет куда лучше, если пусть и на правилах врагов, но мы станем несколько мобильнее. Хорошо. Глава 64. Итак, значит, тебя зовут Мирала? Я сидел напротив Азари, которая сверлила меня взглядом далеким от благодарного, но и ненависти в ее взгляде не было. Она умела проигрывать, и я это видел. Достойная дочь своей матери сидит напротив меня, и несмотря на то, что она лишилась биотики, она сохраняет достоинство. Да, и чего же ты хочешь у меня попросить? Она некоторое время молчала. Не знаю, чего она ожидала, скорее всего того, что именно я начну разговор, но в целом мне на нее было плевать. Я готов был устранить ее еще в момент, когда ее только доставили к нам. Она жива только из-за просьбы Самары, и из-за нее же я сейчас согласился поговорить с бывшей Ардат Якши. Минут пять мы просто молчали, пока я со вздохом не встал из-за стола и не пошел на выход из комнаты связи, в которой должна была произойти беседа. «Стой!» Она привстала со своего места, и в ее голосе послышалась властность и требование. Так и хотелось остановиться, повернуться к ней и спросить, чего она изволит. Но я задавил в себе это желание и продолжил идти на выход. «Стой!» я сказала. Если бы она таким тоном сказала с самого начала, я бы точно не выдержал и остановился. Но сейчас я был готов к подобному и даже не дрогнул. «Да стой же!» В голосе Азари проскользнули просящие нотки, и она сорвалась со своего места и, быстро догнав меня, схватила за руку. «Прости! Прости меня! Подожди!» Я медленно вдохнул воздух и повернулся к Мирали лицом. Также медленно я выдохнул и кивнул ей на стул. «Если ты думаешь, что у меня масса свободного времени, чтобы сидеть и играть в гляделки с малолетней бунтаркой, которая из-за обиды на мамочку моталась по галактике и убивала разумных, то ты ошибаешься. Прости, я привыкла быть сама по себе и что все меня слушаются, потому...» Она отвела взгляд в сторону. «Возможно, для тебя это будет шоком, но мир не вращается вокруг тебя. Я сейчас с тобой разговариваю только из-за того, что ценю Самару». Она вздрогнула. «На тебя мне плевать. Так что, либо ты говоришь, чего ты хотела, либо я пошел». «Я поняла». Она встретилась со мной взглядом, медленно вдохнула и столь же медленно выдохнула. «В первую очередь я бы хотела тебя поблагодарить. Выбирая между смертью и потерей способностей, я определенно выбираю потерю способностей. Так что, спасибо надо говорить Самаре и Салусу. Одному было интересно исследовать феномен Ардат Якши, а твоя мать просто ухватилась за шанс спасти тебя. Но сам шанс на спасение появился благодаря тебе. Именно ты собрал команду и дал разрешение на всю эту авантюру. Мама мне все рассказала». Слово «мама» она произнесла с некоторой неуверенной теплотой. «Итак, это все?» «Нет, я хотела бы быть полезной». Я пожал плечами. «Сузи, если надо определить тебя на подходящую работу». Я думала. Я могла бы». Она повела плечами и сложила руки под своей грудью, визуально делая ее объемнее, пытаясь привлечь к ней больше внимания. «У тебя нет шансов». «Совсем, совсем. Ты даже не представляешь, на что способна Азари в постели. Мы гибкие, страстные, и пусть объятия вечности мне более недоступны, я все еще могу вылететь с корабля». Сузи появилась на пороге комнаты связи, и она очень недовольным взглядом сверлила Миралу, которая, моргнув, демонстративно перестав на нее реагировать. «Моя дорогая Сузи права, сейчас ты очень близко к тому, чтобы вылететь с корабля, и даже твоя мама не поможет тебе». Я покачал головой. «Но я же...» «Ты слишком много о себе возомнила. У меня уже есть 4 девушки, одна из которых Азари. И поверь, я знаю, на что способно тело реально любящей Азари, которая регулярно занимается любовью со своим мужчиной, а также регулярно проводит с ним объятия вечности». Мирала вздрогнула. «Сузи, вызови сюда Самару, пусть она заберет свою дочь и пристроит ее к работе, и проследи, чтобы конкретно эта Азари мне больше на глаза не попадалась, а не то она вылетит с корабля, и Самару об этом предупреди». «Хорошо». Сузи кивнула и, бросив недобрый взгляд на Миралу, покинула комнату. Я же так и не садился, так что, развернувшись, покинул эту самоуверенную девку, которая посчитала, что, поманив меня грудью, сможет чего-то там для себя добиться. Уж не знаю, чего именно она хотела добиться, может, каким-то образом убедить меня разработать антиблокиратор, может, еще что. Мне это было неважно, Слишком нагло она себя повела, слишком самоуверенно. Сузи, как с подготовкой корабля, когда мы сможем вылететь? Надо покончить с Цербером и как можно скорее, данные, которые к нам приходят по нашим каналам, не обнадеживают. Это да, корабль почти готов. Также я вычислила местоположение главной базы Цербера, так что нам не придется летать по мелким базам в поисках информации. И куда же нам лететь? Туманность, конская голова, система Анадиус. Я кивнул головой. Хорошо, экипаж готов к старту. Экипаж, да, припасы погружены, в общем, все готово, ждем только твоего приказа. Я покивал головой. Тогда вылетаем. Поняла тебя. По кораблю раздался звук сирены, который предупредил всех, что вылет состоится через 15 минут. Со вздохом я отправился в свою каюту и быстро оделся в броню, но выйти я не успел. В каюту вошла Самара. «Самара, я пришла извиниться». «А?» Я растерянно моргнул, не понимая, о чем она вообще говорит. «Ты что-то сломала?» «Нет». Она замотала головой, удивленно хлопнув глазами. «Кого-то сломала?» «Нет, конечно». «Ты решила покинуть команду и отправиться в храм к своим дочерям?» «Нет». «Я отправила партию блокиратора, который синтезировал солусы дочери. Как только другие юстицеры убедятся в его действенности, сами прибудут в город. Я уже договорилась. Они у меня умницы и смогут помочь в его строительстве». «Тогда я не понимаю». Качаю головой. «Если ты ничего не сломала, никого не сломала, покидать команду не собираешься». Внимательно смотрю ей в глаза. «Тогда за что ты извиняешься?» «Замиралу». Эти слова Самара произнесла как само собой разумеющееся. «Замиралу?» «Да, Сузи показала мне запись вашего разговора, и я понимаю, что она вела себя слишком самоуверенно, нагло и вообще неподобающе. Прости». Она опустила голову и хотела опуститься на колени, но я подошел к ней и подхватил ее под руки, не позволил этого. «Самара, твоя дочь — это твоя дочь». Ловлю ее взгляд. «Конечно, если она начнет барагозить и причинять серьезные неприятности, я поговорю и с ней, и с тобой, попросив тебя присмотреть за ней. Но винить тебя в ее поступках я точно не собираюсь. Так что хватит вот этого всего. Я, спасибо за понимание и за то, что не гонишь ее. У нее и правда не так много навыков, которые могли бы приносить пользу. Она всю свою жизнь полагалась в основном на биотику, и теперь... А теперь у нее есть мама, немного странная, но я более чем уверен, любящая ее мама, которая позаботится о том, чтобы нужные навыки появились. Я прав? Да. Самара едва заметно улыбнулась. Вот и хорошо, присядешь? Ну. Она неуверенно кивнула и присела на мое кресло, в то время как я облокотился о стол. «Итак, как ты думаешь, чем можно занять Миралу?» Я почесал ухо. «Ну, в бой я ее не пущу, я понимаю». Самара кивнула головой. «Даже я во время боя не смогу гарантировать ее верности». «Да не о верности я говорю, качаю головой, а в том, что я не видел, когда она на меня бросилась после того, как выбралась из капсулы, никаких боевых навыков. Еще и ты только что сказала, что она в основном полагалась именно на биотику, которой у нее теперь нет, так что брать ее с собой на высадку было бы глупостью». Самара кивнула, на ее губах появилась виноватая улыбка. «Я тебя не так поняла, бывает». Я покивал головой. «А насчет занять? Руперту помощь, думаю, не помешает. Он за ней и проследить сможет, чтобы она ничего не испортила, и научит полезным навыкам приготовления пищи». «Кухарка?» Самара удивленно хлопнула глазами. «Я уж подумал, что она сейчас взорвется от негодования и выскажет мне все, что думает о предложении сделать из ее дочки кухарку. Вот только вместо возмущения она рассмеялась. А мне нравится. Можно еще навыки массажа ей привить. Будет в свободное время делать расслабляющие массажи членам экипажа». Самара покивала головой. «Хорошая идея, но сначала дадим ей навыки кухарки, пусть научится работать своими руками. Пусть поймет, каково это жить честным трудом». Самара стерла выступившие слезы веселья, после чего улыбнулась мне.